Эти два откровенно дерзких убийства потрясли Италию. Молодая, красивая дочь мафиози отомстила за своих отца и братьев, и впечатлительная итальянская общественность поддерживала ее и за нее болела. Полиция же, вполне естественно, была другого мнения. Убив уважаемого судью, Лючия Кармина совершила затем второе убийство прямо в стенах тюрьмы. И, что фактически приравнивалось к первым двум преступлениям, она оставила полицию в дураках. Газеты просто захлебывались от восторга на эту тему. «Мне нужна ее голова!» — прорычал комиссар полиции своему заместителю. «И сегодня же!» Поиски становились все более интенсивными, в то время как виновница всей этой шумихи скрывалась в доме Сальватора Джузеппе, одного из людей отца, которому удалось избежать ареста. Изначально единственным желанием Лючии было отомстить за честь отца и братьев. Она полностью отдавала себе отчет в том, что может быть схвачена, и была готова принести себя в жертву. Когда же ей удалось выйти из тюрьмы и скрыться, ее мысли переключились с мести на то, как уцелеть. Теперь, когда она выполнила то, что наметила, жизнь вдруг снова обрела ценность. «Я не дамся им», — поклялась она себе. «Никогда». Сальваторе Джузеппе и его жена сделали все возможное, чтобы как-то изменить внешность Лючии. Они осветлили ей волосы, подкрасили зубы, купили ей очки и мешковатую одежду. Сальваторе придирчиво осмотрел свое творение. «Неплохо», — оценил он, — «но этого недостаточно. Нам надо вывести тебя из Италии. Тебе нужно уехать в такое место, где первые полосы газет не пестрят твоими фотографиями и где ты сможешь на несколько месяцев скрыться». И тут Лючия вспомнила. «Если тебе когда-нибудь понадобится надежный человек, ты можешь положиться на Доминика Дюреля. Мы с ним как братья. Он живет во Франции в Безье, недалеко от испанской границы». «Я знаю, куда мне можно поехать», — сказала Лючия, «но мне нужен паспорт. Я позабочусь об этом». Спустя 24 часа Лючия уже держала в руках паспорт на имя Лючии Рома. В нем была ее фотография с уже измененной внешностью. «Куда же ты поедешь? У моего отца во Франции есть друг, который поможет мне». «Если ты хочешь, чтобы я проводил тебя до границы», — начал Сальваторе. Они оба понимали, насколько это опасно. «Нет, Сальваторе», — сказала Лючия, — «вы уже достаточно сделали для меня. Я должна поехать одна». На следующее утро Сальваторе Джузеппе взял на прокат «Фиат» на имя Лючии Рома и дал ей ключи. «Будь осторожна», — попросил он. «Не беспокойтесь. Я родилась под счастливой звездой». «Разве не так?» — говорил ей отец. У итало-французской границы медленно тянулась длинная цепочка машин, направлявшихся во Францию. По мере приближения к контрольно-пропускному пункту Лючия нервничала все сильнее. Ее наверняка ищут на всех выездных пунктах. И она знала, что если ее поймают, пожизненное заключение ей обеспечено. «Я лучше застрелюсь», — думала Лючия. Она уже поравнялась с дежурным офицером. «Ваш паспорт, синьорина?» Через окошко машины Лючия протянула ему свой черный паспорт. Взяв его, офицер взглянул на Лючию, и она заметила, как в его глазах появилась некоторая озадаченность. Он перевел взгляд на нее, затем вновь посмотрел на паспорт уже более внимательно. Лючия вся напряглась. «Вы Лючия Кармины», — сказал он.